в нашей власти растоптать, и больше не болит. Хочешь правду, все, что было для меня пустяк, только слезы говорят, что все не так. Ты только мой, а ты моя. Рядом просто уходи. Я целую, обнимаю, только не любя, но в глазах твоих читаю, как вернуть тебя. Вернуть тебя! Ты только